Глава шестая. Герман. Разлепив один глаз, шарю рукой по постели. Нащупываю пустоту. Один. Круто, что мозгов хватило на то, чтобы не притащить домой какую-нибудь подругу. Я ведь мог. Вчера надрался, причина тому хватало. Траблы с отцом, возвращение Дэна. Подушка под башкой отвратительно мокрая, пахнет потом. Солнце жарит в окно, я не в курсе, сколько времени. Но по ощущениям ближе к обеду. Череп раскалывается. Барабанная дробь в висках, помойная яма во рту. Пить за двоих та еще пытка. Но друг на спорте. У него скоро очередное соревнование, поэтому за него отдуваться пришлось мне. Перетекаю на бок, потом по одной сбрасываю ноги на пол. Ловлю вертолеты. Утыкаюсь локтями в колени, голову опускаю в ладони и жду мягкой посадки. Пара минут, кажется, приземлились. Шаркаю босыми стопами по полу, двигаясь по кухне-гостиной, попутно запуская кофемашину. Врубаю Цоя на медиасистеме. Металлический низкий тембр пилит башку на части. Но, может, так быстрее оклемаюсь. Соседи переживут, они у меня дрессированные. Шлепаю в ванную. Душ принимаю долго, с упорством, меняя температуру воды. Но эффект отличный, я похож на человека с похмелья, а не на кусок просроченного дерьма. Когда захожу в зону кухни, кофемашина характерно трещит и мигает красным. На мне после душа, в чем мать родила? Вряд ли этот факт ее настолько смущает, скорее жалуется на то, что в резервуаре закончились зерна. Я уже год живу один. Этого времени мне хватило, чтобы не беспокоиться о неприкрытом голом сзади и позволить себе полную вентиляцию. В ящике нахожу пакет премиум арабики, в котором кофе на дне. Высыпаю последнее, жму на старт. По комнате тут же расползается благородный насыщенный запах. Вдыхаю его глубоко, ловя себя на мысли, что скоро затяну пояс потуже. Я не принцесса, плакать не буду, если придется перейти на жженую гадость. У меня есть некоторое накопление НЗ на виртуальном кошельке, который ни разу не снимал. На первое время хватит, чтобы не сдохнуть от голода, дальше буду двигаться. Ищу телефон, хотя бы один из двух. Оба нахожу на банкетке в прихожей. Проверяю содержимое первого, куча спамов, уведов и групп, в которых тысячи непрочитанных сообщений. Ничего интересного. На экране второй мобилы взгляд останавливается. Там висит входящее с неизвестного номера. Я бы не парился, если бы не знал, что цифрами этой трубки владеют только Дэн и пара моих заказчиков. «Я согласна», — гласит месседж. «Наши с соколом номера раздобыть несложно. Уверен, они есть у каждой девчонки, мечтающей с нами замутить. Сообщения от подруг сыплются как песок, я даже не открываю четверти из них. Там куча муры по типу признаний в любви и обнаженных частей женских тел. Года 4 назад я впечатлялся». Сегодня охота зевнуть и почесать переднее место. Зеваю, чешу. Второй номер личный. Личный настолько, что в телефонной книжке отсутствуют цифры отца и брата. Там всего 3 контакта, и я надеюсь, что не совсем выжил из ума, чтобы дать свой контакт кому-то левому. Пытаюсь вспомнить, с кем знакомился в клубе и кому мог дать свой номер. Кажется, с Соколовым мы были вдвоем, но я уже ни в чем не уверен. На экране кто-то с чем-то согласен. Надеюсь, не быть моим поручителем в банке, и мозгов мне хватило, чтобы не оформить кредит. Палец зависает над опцией «удалить». Мля. Провожу пятерней по еще влажным волосам. Все же мозгов не хватает, и я пишу. «Ты кто?» Не успеваю сглотнуть, как ответ приходит мгновенно. «Даша». «Даша, это многое объясняет. Я дебил и дал номер». «Откуда у тебя этот номер, Даша?» «Спрашиваю». «Печатает». «Мне дал твой друг Денис». «Нахрена?» «Лады, пишу». «И что ты хочешь, Даша?» «Тишина». «Минута, две, входящая трель. Замуж». Как баран смотрю в экран. До тех пор, пока не падает следом новое входящее. «Не пугайся, это Даша, одногруппница Дениса Соколовского. Мы вчера у корпуса айтишников виделись. Ты мне квартиру предлагал и про Африку рассказывал, а потом замуж позвал». Перечитываю несколько раз послание. Я бы мог подумать, что сокол прикалывается и шлет мне эту дичь с неизвестного номера. Но дерьмо в том, что я действительно начинаю вспоминать эту Дашу и весь тот бред, который наплел. Труба в моей ладони снова вибрирует, а я еще прошлый приход не пережил. У меня есть к тебе предложение. Жду тебя сегодня в 5 вечера на кафедре. Обговорим условия, до встречи. Контрастный душ — ничто. Я трезвею так быстро, как никогда в своей жизни.